По случаю Дня Звезды 14 февраля корпус военных атташе в Пхеньяне посетил Государственный музей подарков. До этого он посетил Пхеньянскую гранатометную фабрику имени Ким Чен Су.